Илья сидел с непроницаемым лицом, вежливо прихлебывая брагу из ковчика. Первоцвет переговаривался с Ильей и Еремеем, то краснее, то бледнее, то синее. — Грибы, что ли, не свежие? — насторожилась Женька и прикинула, сколько слопала этих самых грибов. — Не, не должно, я бы иначе давно коней двинула. Загадка цветообразования решилась через минуту. «Слушайте все!» Илья грохнул ковшиком об стол, и чавканье смолкло. Вместо него раздались звуки торопливого глотания. Один боярин захрипел, ему дали поддых, и кусок репы, вылетев из глотки, шмякнулся об противоположную стену и сполз вниз. Илья встал и властным взглядом обвел зал. Сразу видно, на царя парень учится. Царевич Первоцвет спросил разрешения заслать сватов к сестре моей, Забаве, возвестил Илья. Что скажете, бояре и гости дорогие? Ответом был согласный рев. Породиться с царской семьей каждый из присутствующих бояр был не прочь. Но, с одной стороны, Забава в семье младшенькая, особых щедрот ждать не приходится, а с другой, у Первоцвета царство на пересечении торговых путей, что означало нехилое снижение налогов купцам, которым покровительствовали бояре, и отсутствие войны. Для родни расстараются, все углы сгладят, и басурмане, будь таковые, на Русь попрутся, мало ли, что там в голове у кого переклинит. Лишние препятствия по пути встретят. А что придется в приданое городишко какое отдать, так и пес с ним. С рухи с земель все одно никуда не денется. Бояре стучали ладонями по столу, выражая свое согласие. Женька, заразившаяся всеобщим ликованием, хлопала в ладоши, от всей души веселясь, представляя Забаву рядом с Первоцветом. А сама Забава, вопреки традициям, залилась радостным смехом. И тут стало понятно, отчего Первоцвет так стремился к этой свадьбе. В такой смех нельзя было не влюбиться. Пусть Забава не являлась обладательницей звания мисс воспитания этого царства, но за ее смех можно было просить еще и не такое. Он звенел, как заштампованно решила Женька, серебряными колокольчиками, и при этом был таким заразительным, что, прозвучи он на сеансе самого крутого ужастика, любой Фредди Крюгер тихо уполз бы в норку и затаился от стыда, что его злодеянием радуется весь зал. Удержаться казалось невозможным. Смех отскакивал от стен и разливался повсюду. Даже степенные бояре пытались скрыть в бородах улыбки. Елисей хохотал от души, хлопая себя по коленке. Нет, он пытался и Женьку хлопнуть, но вроде бы нечаянно. Однако попытку взглядом пресек Илья. «Стало быть, будут сваты!» — весело крикнул Илья и залпом осушил поданный кубок вместо банального ковшика. Все повскакали с мест и пили за сватов посмущенными взглядами Первоцвета и Забавы. Еремей довольно улыбался, словно мартовский кот, в дополнение к основным удовольствиям, получивший миску консервированного кошачьего корма. В разгар веселья послышался шум. Все постепенно стихли, прислуживаясь. «Куда, куда?» «Да за невестой, елки-палки!» — донесся зычный голос, а следом звуки падающих тел. Двери в зал распахнулись, внутрь влетел бравый стражник и проехал на спине метра три, тщетно пытаясь затормозить. Женька, который Елисей под всеобщее веселье, сунул таки кубок с чем-то крепким, мотала головой, тщетно пытаясь сфокусировать взгляд. На пороге нарисовалась черная фигура. «Кощей!» — возопил Иван, единственный из стражников, оставшийся в зале. «А, Ваня, здорово!» — услышала Женька. «А я по делу. Драться времени нет. Где тут у вас девица?» Илья с первоцветом прикрыли спинами забаву. Вернее, Илья прикрыл, нащупывая на столе что-нибудь тяжелое, а первоцвет, сдвинувшись в бок, почувствовал, как грудь забавы покоится на его плече, и покраснел. Но тут же взял себя в руки, по примеру Ильи, нащупывая что-нибудь тяжелее расписной ложки. Елисеев, в свою очередь, вскочил и ногой выбил ножку скамьи. Сил ему было не занимать. Бояре посыпались на пол, а царевич подхватил импровизированную дубинку. Женька тоже свалилась, здорово хряпнувшись затылком о дерево, и на слух, превозмогая звон в ушах, пыталась понять, что же там наверху происходит. Набежавшая стража пыталась обойти незваного гостя с тыла, отпрянула от меча, описывавшего полукруг, прямо перед их носами. — Ваня, без глупостей! — прорычал Кощей. — Я на секунду, за девушкой! — Ишь ты, сразу двое! — довольно ухмыкнул Еремей, даже не потрудившись встать. — Мог бы и по-человечески. — Да куда там, дядя? — грубо парировал Кощей. — Забаву я не трону, мальчонки оставлю. А что мне нужно, вам без надобности. Он, рисуясь, оттолкнулся от пола и, сделав в воздухе кульбит, приземлился прямо на стол. Тут же оттолкнулся снова и вовремя, алебарда Ивана опустилась прямо на то место, где он только что стоял, расколов блюдо с маринованной щукой. Кощей быстро скрылся за спинами гостей. На Женькину голову был накинут старый потертый мешок, и, не успев оказать достойное сопротивление, она оказалась скручена по рукам. — А ну, оставь! — донесся крик Елисея. — Шалван, сопляк! — раздался ответ. Закинув Женьку на плечо, Кощей рванул к выходу, врезав по пути Ивану эфесом по макушке. Илья, перепрыгнув стол, ринулся на выручку гости и даже смог дать Кощею в челюсть, но был с одного удара отправлен в глубокий нокаут. А Елисей, пытавшийся сделать подсечку, получил в колено и дико вскрикнул. — И контрольный! — возвестил Кощей, врезав царевичу мыском сапога под дых. Через секунду в зале было трудно протолкнуться от стражников. Даже бояре кидались в Кощея посохами. Под окнами и то размахивали острыми предметами человек 20, те, что в зале не поместились. Придерживая брекающуюся и вопящую Женьку левой рукой, Кощей правой, с зажатым в ней мечом, снова писал полукруг. Стражники отпрянули, без всякого стеснения матерясь в присутствии царя. «Сдавайся, соволочь!» — ревел Иван. «Двор перекрыт!» «Да кому нужен твой двор?» Прорвавшись к выходу, Кощей рванул со своей брыкающейся ношей вверх по лестнице. Он ногой выбил раму, пронзительно свистнул и крикнул. «Эй, пресловут! Вякнешь хоть одно заклинание, в порошок сотру! Буквально!» Пресловут, выскочивший в коридор следом за Кощеем, заткнулся на полуслове и тихо слинял, якобы в поисках подходящих заклинаний. Удерживая коридор, Кощей дождался, пока подлетит ковер-самолет. — Не брыкайся! — прорычал злодей, отчаянно сопротивлявшийся Женьке, забрасывая ее на средства для бегства. — Тут до земли 7 саженей! «Рухнешь, калека, на всю жизнь!» Он запрыгнул следом и радостно гаркнул. «Валим отсюда, ковер! Валим быстро!» «За ним!» — донесся крик Ивана. «За мной!» — громогласно согласился похититель. «Держите его!» — вопил Иван. «И покрепче!» — поддержал Кощей. «Сволочь!» Донесся затихающий рев Ивана, и последнее слово осталось за ним.